Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Священном Писании, возлюбленный Господи, братья и сестры, мы слышим такие слова. Многие пророки и праотцы желали видеть то, что вы видите и не видели. И многие пророки желали слышать то, что вы слышите и не слышали. И нам, людям Нового Завета, живущим в благодати Божией, открылось именно это величайшее таинство Боговоплощения, о котором апостол Павел сказал: «Веле благочестие тайное». Бог явился во плоти, показал себя ангелом, проповедан в народах, вознесся в духе. И нам, живущим сейчас под благодатным покровом Божиим, под благодатным покровом Церкви, дарована величайшая благодать соединения с самим Богом. Богом, воплотившимся здесь, в этом грешном мире, о котором святой Афанасий Великий сказал: Бог стал человеком для того, чтобы человек смог стать Богом по благодати. И мы во время чтения акафиста «Христос Спаситель» читаем такие слова, которые свидетельствуют о том, что Бог воплотился в этот грешный мир, чтобы мы вознеслись на небеса душой и духом. И нам с вами не нужно, как праведному Симеону, ждать Спасителя 270 лет после того, как ему обещано было, что он сам своими глазами увидит Спасителя мира. Нам Господь открывается и открылся в этих таинствах Церкви, в богослужениях, в молитве, в Слове Божьем и, самое главное, теснейшим образом, то, чего не было до пришествия Христа в этот мир, мы имеем благодать и радость, и неизреченное, непостижимое, но всеосвящающее, все преображающее таинство. Таинство святого причащения, когда мы существенным образом благодатно, таинственно соединяемся с самим Христом. Соединяемся с самим Богом в молитвах перед причастием святых христовых таинств. Мы читаем слова, обращенные к Христу Спасителю: «Причащаясь святого тела Господне, это и есть Божественный Дух, который питает меня таинственно, питает тело, дух же питает неизреченно». Читаем мы слова перед святым причащением. И нам дарована эта величайшая благодать, о которой мы должны как можно больше, как можно всеусерднее стараться быть причастником святых христовых таинств и перед этим, соответственно, ведя свою жизнь благочестиво, свято, по-христиански, в доброте, чистоте и целомудрии. Ибо нам апостол Иаков говорит: покажите в вере вашей терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Вот последовательность возрастания нашего в вере. И нам даровано самим Богом теснейшее соединение с Ним, которое мы должны искать день и ночь, но должны помнить слова святых отцов, которые нам говорят, что Бог открывается не пытливому уму, но смиренному сердцем. Вот к чему мы должны стремиться. Должны стремиться к чистоте, к смиренно-мудрию, к доброделанию. Любить храм Божий, любить молитву домашнюю, любить молитву внутреннюю, постоянно обращенность к Богу, ибо нам даровано здесь в этом мире носить Бога в своем сердце. И для этого не обязательно каждый день быть в храме. Не у каждого есть такая возможность. Но каждый человек в любую минуту своей жизни может быть с Богом. Может быть в этой соединенности с Ним, в глубинных своих тайнах души, через делание молитвы. Той или другой, которая должна как ручеек литься в его сердце. И это возможно. Возможно не только людям, которые призваны молиться, но и каждому человеку, обремененному мирскими делами, заботой, попечением, работой, семьей. Ибо нет исключения ни для кого. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем помышлением твоим. Заповедь дана для всех, и это возможно, носить Бога в своем сердце, памятуя о Нем. И это памятование выражая в молитве, которое есть как бы верх добродетельной жизни человека. В молитвах, сказали святые отцы, включает в себя все добродетели воедино. Ибо от молитвы, от правильной молитвы, смиренной, сокрушенной, проистекает и правильная и святая жизнь. Жизнь благочестивая, жизнь в вере, жизнь в духе. Но чтобы найти Бога и соединиться с Ним, нужен труд. Как нам Господь сказал в Евангелии, просите, дастся вам, ищите, обрящите, толците, и отверзится вам. Показывая последовательность этого труда, неуклонность и неустанность этого труда, без которого невозможно открытие для нас благодати Божией, которая, с одной стороны, дается за наши труды, и самое главное, не только за труды, но преподобный Исаак Сирин сказал, не трудам и не добродетели, ради которой предпринимаются труды, открывается Бог, но за проистекающее от них смиренно мудрее. Вот кому открывается Бог и кому дается благодать. Не только за труд, не только за добродетель, но и за результат труда, за результат добродетели, за смиренно мудрее. Однажды один ав вошел со своими учениками. Они шли мимо поля, которое уже было готово к жатве, и один труженик, один земледелец жал это поле. К нему подходит Авва и говорит ему, «Отче, дай мне этого хлеба, этого зерна». И тогда он говорит ему, «Отче, а разве ты сеял для того, чтобы жать?» «Нет, — говорит, — я не сеял. А если ты не сеял, то как же ты хочешь жать?» И тогда Авва отошел в молчание от него. Они вместе с учениками продолжили свой путь. И когда они отошли на далекое расстояние от этого поля, то ученики спросили у своего учителя, «Отче, скажи нам, для чего ты спросил у этого труженика хлеба, над которым ты не трудился?» И тогда он сказал им, «Вы видели, что в земной жизни, если человек не будет сеять, то он ничего и не пожнет, тем паче в духовной. Если мы ничего не будем сеять, то тем более мы ничего не пожнем». И однажды, когда я был в Псково-Печорском монастыре, и милостью Божией, это было много лет назад, довелось общаться и беседовать с отцом Иоанном Крестьянкиным, он рассказал такой смешной и курьезный случай. С некоторым намеком для нас, кто был на беседе с ним, но и для всех тех, кто будет слышать этот рассказ. Он говорит, что раньше до революции на одной из ярмарок был такой аттракцион. Было написано до революции, за 20 копеек можно увидеть живого Петра Первого. Подходят люди, опускают 20 копеек. Огромная подзорная труба, закрытая темным материалом. Человек начинает смотреть в подзорную трубу. Смотрит, смотрит. Хозяин аттракциона говорит, надо покрутить. Он крутит. Видно? Нет, не видно. Еще крутит. Видно? Нет, не видно. Еще крутит, крутит. Ну что, видно? Нет, не видно. Потом он отходит от этой трубы человек и говорит. Смотрел, смотрел и никакого Петра Первого не видел. И хозяин аттракциона тогда говорит. Ну что же вы хотели? За 20 копеек живого Петра Первого увидеть. И вот для каждого из нас порой мы тоже думаем, что за 20 копеек или за какое-то с нашей стороны дело, или труд, или подвиг, как нам кажется, подвиг, мы вдруг все должны видеть, ощущать, чувствовать, реально быть в соединении с Богом, чтобы Он нам открывался существенным образом, чтобы мы всегда были в благодати, чтобы всегда у нас были духовные силы и прочее. Это, конечно, для каждого из нас желательно и отрадно. Но, оказывается, готов бы был Бог дать нам всегда и везде самого себя. Но вот наша беда, нет у нас решимости к духовной жизни, нет у нас смирения, нет у нас соответствующего сосуда к тому, чтобы принять эту благодать Божию. То есть нету делания заповедей Божьих, нет молитвенности, нет доброты, нет любви. И через это у нас наша жизнь, она не похожа на горение, а похожа на тление. Потому что мы не можем оставить все. И как наш великий писатель Федор Михайлович Достоевский говорил, когда писал об Алёше Карамазове, который говорит, что когда я услышал Слово, Евангелие, которое сказало, что нужно оставить все и последовать за мной. Я тогда не смог под словом «все» оставить только 2 рубля, но должен был на самом деле оставить все. И услышав слова «ходи за мной», для меня было недостаточно ходить только к одной обедне. Человек решился на все для того, чтобы найти Христа. И каждый, кто на самом деле внутри себя, внутри своей души, молитвой и исполнением евангельских заповедей, доброделанием на каждый день и каждый час ищет Бога, такой человек, безусловно, находит Его, несмотря на все внешние, казалось бы, неустроенность, болезни, скорби, несчастья. Такой человек, какие бы внешние обстоятельства жизни у него не были, он всегда находится в этой встрече с Богом, потому что Бог живет внутри его любящего сердца. И это возможно, потому что Господь нам в Евангелии сказал, «Ищите прежде Царствие Божие, которое внутри вас есть, все остальное приложится вам». И дай Бог, чтобы в этот благодатный день, день праздника Сретения Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, мы благодарным сердцем благодарили Бога за то, что Он реально вошел в этот мир, чтобы мы реально, духовно, телесно, всем своим существом соединились с Ним, чтобы мы достигали с Его помощью, с помощью благодати Божией, достигали самого главного, ради чего Бог пришел в этот мир, достигали обожения, искали соединение с Ним, чтобы именно Бог, Его благодать за, с одной стороны, наши труды и смирение от этих трудов, Его благодать прилагалась бы к этому смирению и к этим трудам. И тогда действительно, каждый из нас, по милости Божией, станет сыном воскресения, сыном благодати, сыном вечной жизни. Аминь.